Глава 38. Экономически оправдано. Я молча поднялся и направился вперед. Первым делом я решил изучить логи. Побежденный противник – зеленый геккончик. Получено опыта – 78 очков. Общее количество опыта – 4239. Не густо. С другой стороны, победа была несложной. «Знаешь, Хельга, конечно, права», – вдруг заговорил Старекс. «Я, может, еще молод и не всегда веду себя разумно, но вот смерти я насмотрелся. Я тебя прекрасно понимаю, сам больше года привыкал, что здесь умирают не насовсем. Ты тоже привыкнешь». Я только кивнул. «Слушай, а что за способности такие? Ты о них не рассказывал». «Это тебе аукается пренебрежение настройками», — усмехнулся он. «Хотя, если честно, я удивлен, что у тебя получилось активировать способность. Нацепить-то ты на себя можешь что угодно, а вот использовать в полной мере только при соответствии с требованиями и характеристикам». «Хм, странно. Ты лучше подробнее про эти навыки объясни». «Ну а что объяснять? У большинства предметов выше базовых уровней есть какие-то способности. Тип способности зависит от направленности предмета. Эффективность способности от уровня предмета, твоих навыков, энергоячейки и еще сотни факторов. Есть даже способности, взаимодействующие только с искусственным интеллектом». «А что за способности бывают? Например, какие у тебя?» «Ну, про свои способности лучше не распространяться. Это почти всегда средства последнего шанса. Например, как я понял, ты использовал какой-то обманный маневр. Ты, наверное, сам не понял, что произошло». Я помотал головой. «Ты слегка подернулся дымкой, стал будто не настоящий, а какой-то твой предмет создал иллюзию, будто ты изменил траекторию. На самом деле геккончики умные твари. Этот, видимо, совсем обезумел от боли, ну еще бы. Ты ему, кажется, все, что только можно было, поотстреливал. Стрельнул бы в голову и все, а ты поглумиться хотел?» «Я попасть не мог». «Да понял я», — усмехнулся Старекс. «Просто способность так себе, да и здесь каждое животное имеет какой-то сюрприз. Были слухи, что геккончики тепло видят, поэтому сам понимаешь, как тебе повезло». Многозначительно на меня посмотрев, он продолжил. «Что еще из способностей? Невидимость ты видел, бывают еще сенсоры, анализаторы местности, ускорители рефлексов. Ох, перечислять замучаешься. У оружия тоже бывают способности. Например, моя винтовка может накапливать заряд. От такого выстрела может не слабо бахнуть». «А вот и нет», — Старекс покачал головой. «Что важно, у каждой способности есть откат. Ей нужно время на перезарядку, уж не знаю почему. Старики говорят, что после каждого использования происходит проверка исправности систем. Так они объясняют разное время откатов. Ну да ладно. С этим сам разберешься. Самое главное – это батареи. Вся электроника имеет собственный запас энергии, но он, как правило, не очень большой. Даже топовое снаряжение без подзаряда максимум 3-4 раза удастся запустить. Про оружие я вообще молчу. Используешь способность при разряженной батарее, а потом готовишься умирать, потому что стрелять нечем. И насколько батареи хватает? Они ведь тоже разные бывают. Правда, мощные батареи с собой особо не потаскаешь, их только с силовой броней использовать или экзоскелетом. А так я с собой таскаю пару средних батарей в ячейке и 6 маленьких. 3 рассовываю по карманам, оставшиеся 3 заряжаются от средних. В общем, затяжным боем меня не напугать». «В целом понятно. Спасибо за науку». «Да ты обращайся», — ухмыльнулся Старекс. «Ты лучше вот что скажи, когда ты успел характеристики поднять? Ты, как я понял, их самостоятельно поднимал?» «На самом деле я тебе о том же хотел расспросить. Те характеристики, что я поднял, они, как бы сказать, отличаются от стандартного набора. Если честно, у меня открыто-то...» «Тихо», — перебил меня Старекс. Это был риторический вопрос. «Привыкай быть скрытнее. Не стоит доверять всем, даже своим. Тренироваться начинай с меня». «Это что, так серьезно?» «Когда противник знает, что от тебя ожидать, это всегда серьезно. Ты, кстати, молодец, что скрыл характеристики, хоть без прокачанного навыка скрытности. От этого немного толку. Меня за это в свое время очень сильно гоняли. Ко мне на рассвете 7 поначалу очень круто отнеслись, собственно, как и ко всем новичкам. Тогда каждый боец был на счету, и командиры выжимали из нас максимум. Я помню, меня неделю продержали за то, что я не отключил стримы». Здесь согласен. Кстати, а что со стримами не так? Ну, я когда о них вообще узнал, ну что после определенного уровня подписчиков корпорация, владеющая твоим долгом, начинает делиться с тобой доходами. Так начал на камеру работать, ну там всякие трюки делать. Меня командир как увидел, в общем, я 4 дня просидел в карцере для пленных. После он мне объяснил, что стрим может просмотреть любой желающий, в том числе и враг. Внимательно все изучить от расположения до численности и преподнести неожиданный сюрприз. «Понял», — ответил я. «Но у меня пока врагов нет, а подписчики набираются с бешеной скоростью. Так ты говоришь, что корпорация сначала забирает отчисления с рекламы?» «Ну да. Тут вот какое дело. В нашем времени рабство отменили. В этом же экономика превыше всего. Должники типа нас с тобой дело прибыльное и общественно полезное. Для системы польза, для корпорации польза, а если верить Хельге, то и для нас. В общем, я потом изучал этот вопрос. Получается так. Корпорация приписывает весь интересный контент себе, потому что является основным катализатором, влияющим на твою известность. Чем больше долг, тем больше мотивации его выплачивать. И тем более невероятные истории могут с тобой произойти. И правами на твои приключения владеют они, ну пока ты не избавишься от их покровительства. Для тебя это, наверное, дико звучит, но в этом времени такое считается совершенно нормальным. Серьезно? Я все это время слушал с открытым ртом. Серьезно. В общем, это экономически оправдано. Привыкнешь еще. Некоторое время мы шли молча, а я обдумывал перспективы. Стримы я решил пока не выключать. Если это станет источником дохода, то мне от этого только плюс. К тому же за 2 дня я каким-то образом сумел набрать половину требуемой аудитории. Возвращаясь к твоему вопросу, нарушил я молчание, а как поднять основные характеристики, скрытность и восприятие? Ну ты спросил, я их поднимал через терминал. Я слышал, что их можно как-то получить у системы, но долго ломать голову не стал. Сам я занимался силой. Там все ограничено силовыми упражнениями. Знай себе, показывая класс под штангой. Система все фиксирует, а потом одаривает хорошим бонусом. Со скоростью сложнее. Там и задачки на логику, и бег на короткие дистанции. Ее я долго не мог зафиксировать, но это было делом принципа. Сжульничал, правда. Купил модуль скорости. Кстати, после него мне даже думать стало легче, рекомендую. Первым делом, как деньгами разживешься, сделай апгрейд своего усилителя скорости, не пожалеешь. Запомню, задумчиво ответил я. Основная часть пути прошла без приключений. Пока шли, я попытался разобраться со способностями. Оказалось, что способность сбить с толку относилась к улучшаемому кулону повышенного восприятия у КПВ-13. Вся самая нужная информация, как обычно, находилась в самом конце описания. У кулона было 2 способности – активная и пассивная. Пассивная, естественно, незначительно повышала восприятие. Пассивный навык – внимательность, слух плюс 6, осязание плюс 1, зрение плюс 6. Активный навык – сбить с толку. Создает оптическую иллюзию, которая имитирует действия, противоположные реальным действиям объекта. Совместимость с браслетом фронтального поля невидимости БН-13 слегка размывает контур объекта. Очень интересно. Браслет также обладал 2 способностями – активной и пассивной. Пассивный навык – осторожность. Если объект находится без движения более 30 секунд, его скрытность постепенно повышается. Маскировка – плюс 1 в минуту, но не более 10. Бесшумность – плюс 1 в минуту, но не более 10. Подавление температуры – плюс 1 в 2 минуты, но не более 5. Активный навык – фронтальное поле невидимости. Создает поле отзеркаливания размером 50 на 50 сантиметров. Если объект находится без движения более 30 секунд, поле будет расширяться на 1 сантиметр в минуту, но не более 10 сантиметров. Полезные вещички. Оказалось, что и у ножа есть способность – проникающий удар, при активации которой на 30% усиливается пробивная способность следующего удара. Это, видимо, нужно использовать против бронированных целей. Однако способность ножа я использовать не мог. Требовалось минимум 3 очка характеристика силы. Что-то не сходится. Я снова вернулся к изучению браслета и кулона, и, как оказалось, на них тоже были ограничения. Чтобы использовать пассивные навыки браслета, я должен был иметь минимум 2 очка характеристики скрытность. Для кулона требовалось восприятие, которых у меня не было. Отсюда вопрос, почему способности активны? «Рой?» – спросил я, немного отстав от Старрекса. «Почему у меня активны умения на браслете и кулоне? У меня ведь не открыто ни скрытность, ни восприятие». «Все просто, чемпион», – ответил Рой спокойным тоном. «Чувствую, мне скоро начнет недоставать его восторженности. Основные характеристики – хитрость, удача и интеллект – являются компенсирующими». Я ждал продолжения, но Рой, видимо, посчитал ответ исчерпывающим. «Что значит компенсирующие характеристики? Я не понимаю». «Все просто, чемпион», – ответил Рой, прищурившись, глядя на меня. «Он определенно перебарщивает с мужественностью. Он смотрел на меня с таким видом, будто устал объяснять очевидные вещи. Они могут компенсировать штрафы по другим основным характеристикам в размере 10% от общей суммы. Сейчас у тебя удача 16 очков, а хитрость и интеллект по 4 очка. Итого 24. Значит, ты можешь компенсировать 2 очка при требованиях к любой характеристике». «Вообще к любой?» Очередной взгляд в стиле «ну что еще?» «Да, любой, кроме самих себя». «В принципе, понятно», — ответил я и решил добавить. «Прости, что отвлек». «Да ничего страшного». «Рой, не нужно быть сильно мужественным. В общем, не перебарщивай. Давай чуть-чуть поменьше и зафиксируем результат». «Как скажешь, чемпион, ты можешь и сам все поправить в настройках». «Давай ты сам». Дальше я шел, размышляя о новых возможностях и как смогу их использовать. Как только выдастся спокойная минутка, нужно будет поизучать и другую амуницию на предмет наличия способностей. Несколько раз нам на пути попадались небольшие группы геккончиков. Глянув на меня, Старрек сначала хотел, чтобы я с ними расправился, но, решив не тратить время, быстро разделался с ними сам. Аргументировал тем, что я еще успею прокачаться и на более сильных противниках, когда доберемся до места. Мне правда удалось попрактиковаться в стрельбе по одиночным целям. В последних двух встреченных стаях он нарочно оставил по одному ящеру. Несмотря на хороший показатель меткости, стрелок из меня получился так себе, что было еще одним плюсом в сторону развития оружия ближнего боя. Стар Рекс успокоил меня, что я просто не приноровился и не привык стрелять, но меня это не убедило. Я пообещал Старрексу, что буду много практиковаться в стрельбе, но второго геккончика я убил ножом, перед этим сильно ранив несколькими попаданиями из ЛП-13 и использовав способность. За две победы мне досталось 145 очков опыта, но главное, что стали расти навыки. На второй победе система порадовала меня следующим сообщением. «Поздравляю, чемпион! Твои навыки растут, а ты становишься более опытным. Повышение!» Второстепенные характеристики. Самоучка, повышение до второго уровня. Навыки. Оружие ближнего боя уровень 4. Стрелковое оружие уровень 2. Поздравляю с повышением уровня. Твой уровень 9. Повышение уровня и навыки приятно порадовали, а настроение стало чуть лучше. Несколько раз мы, крадучись, обходили некоторые низины и пещеры. Старрекс прокомментировал, что там окопались жуткие твари. В пещере, судя по его словам, обитали минотавры, они являлись ночными хищниками, но Старрекс мудро рассудил, что лучше не испытывать судьбу. В низинах, которые мы обходили, обитали гекконы, не путать с геккончиками, огромные медлительные ящеры, повсюду сопровождаемые зелеными геккончиками. Как утверждали зоологи, в прямом родстве эти виды не состояли. По крайней мере, те исследования, что удалось провести, говорили именно об этом. Но жить они предпочитали вместе и объединялись в стаи. Хотя, если учесть, как по моему опыту проводятся исследования, гекконы вполне могли оказаться самками или взрослыми геккончиками, в особенностях которых исследователь-самоучка не удосужился разобраться как следует. Вскоре, по данным Роя, мы достаточно близко подошли к месту назначения. Нам оставалось чуть больше километра, а я уже еле плелся. По пути я достал бутылочку с рационом и залпом выпил ее, на этот раз задумав вкус апельсина. Смесь получилась настолько сочной и вкусной, что я не мог поверить, будто это был не фрукт. Сил у меня сразу прибавилось и идти стало легче. Подъемы уже не забирали столько сил. Ноги, казалось, способны нести меня еще сколько угодно, а легкие больше не спешили вырваться из грудной клетки. Я шел вперед и улыбался с предвкушением хорошей прибыли. Мы вышли к небольшому каньону. Старрекс поморщился, оглядевшись по сторонам. «Нехорошее место, не люблю такие», — сказал он. «Почему? Вполне обычный каньон». «Не люблю я такие места. Ты просто еще не успел проникнуться нравами местных объектов», — туманно ответил он. Ладно, идем, обходить долго придется. Старрекс шел осторожно, все время к чему-то прислушиваясь. Из-за этого наша скорость совсем замедлилась. Андор, прыгай за камень. Что? Спросила я с непониманием. Быстро. Я подчинился и прыгнул к булыжнику, на который мне указывал товарищ, и в этот момент по броне Старрекса пробарабанила длинная очередь. Я не сразу понял, что снаряды рикошетят не от брони, а от силового поля. Он выхватил из хранилища свою винтовку и стал выпускать очередь за очередью в сторону предполагаемого противника. Одновременно с этим он в несколько шагов переместился в сторону ближайшего укрытия в виде среднего булыжника. «Пригнись и пробирайся в сторону ущелья», — написал он мне в чат, не переставая стрелять. «Главное, чтоб тебя не увидели. Как доберешься до места, отметь точку входа, чтобы я тебя нашел. Двигай, я скоро присоединюсь». «Хорошо», — ответил я и быстро пополз на четвереньках в нужную сторону. Мелкие камни больно впивались в колени и ладони, но я не останавливался. Наоборот, пытался нарастить скорость. Метров через 30 я обернулся и, не успев ничего разглядеть, сразу получил сообщение от товарища. «Шевелись, не знаю, кто там, но я пока здесь задержусь». Новая затяжная очередь, а потом взрыв.